Нигерийский национальный комитет по изучению кимрсенизма и кимченеризма 6 июля выставил на своем сайте статью, автор которой раскритиковал Соединенные Штаты Америки за их систематическое усиление ядерной угрозы и шантажа против КНДР.